Какая у него уникальная способность? Решил я попытать удачу, чтобы прояснить этот момент, раз уж у нас с ним такой разговор вышел. «Не твоего ума дело пока что», — обломал меня Чертков. «Я тебе лучше другую историю расскажу. Помнишь Державина Илью? Чего смотришь?» «Да, того самого, которого вы со своим другом Нарышкиным поймали, когда он демонов призывал». «Помню, конечно. Как не помнить? Только вот он куда-то пропал». «Здесь никакой тайны нет. Ему запретили обучение магии во всех императорских школах. Но это сейчас не важно», — скривился старик, как будто я его отвлекал какими-то глупыми вопросами. «Дело в другом. Как думаешь, зачем он этим всем занимался? Он ведь не дурак, насколько ты знаешь». «Вроде нет», — пожал я плечами. «Мы и сами с Лёшкой задавались вопросом, зачем ему это понадобилось». «Ларчик просто открывается, Темников. Парень хотел стать лучшим демонологом в империи». Александр Григорьевич поёрзал на стуле, поменяв позу. «Ему-то, в отличие от тебя, император личного учителя бы не прислал». Я догадывался, почему. Мои познания в истории вновь дали о себе знать. Так-то мне было известно, что когда-то Державины участвовали в родовой войне и выступали не на стороне Романова. «Вижу по глазам, ты знаешь, в чем дело». «Когда-то давно выбрал неправильную сторону», — пробормотал я. «Именно. В такие моменты всегда трудно сделать правильный выбор. Его роду не повезло». В этот момент Чертков снял шляпу и положил ее на стол. Честно говоря, я думал, что у него там лысина, а оказалось, нет. Просто небольшая плешь, которая была окружена седыми волосами, как белоснежная полянка. «Так вот, я и говорю, просто он хотел стать лучшим, чтобы в перспективе император выбрал его одним из шести. Не было других вариантов, понимаешь? Чтобы тебя перевели на обучение из школы, вы...» Он вдруг осекся. «Впрочем, это пока не важно. Самое главное, чтобы ты понял мою мысль. Державины догадывались о чем-то таком, что задумал Романов. Вот и попытались сделать из Ильи лучшего демонолога, который только может быть найден в империи». «И что с ним будет теперь? Вряд ли он оставит свои занятия, даже если не будет учиться в Китеже». «Разумеется, он будет этим заниматься», — согласился со мной старик. «В этом и заключается одна из проблем в таких вот случаях. С одной стороны, он утратил доступ к самым лучшим учителям, с другой, теперь он совершенно точно сделает такой же выбор, как и его предки, когда для этого придет время. Оно обязательно придет». «Что мешает избавиться от этой угрозы заранее?» — попробовал я поразмышлять вслух. «И вызвать недовольство по поводу того, что Романов самодур и тиран, расправляется с неугодными дворянами без всяких на то причин». На лице Черткова появилась гримаса, которую я решил считать для себя улыбкой. «Ну нет, Максим. Александр Николаевич не так глуп и не будет давать поводов для новой войны до тех пор, пока она не станет неизбежной. Во всяком случае, точно не по такому случаю». Мы помолчали немного, и он вновь начал говорить. «Я рассказал тебе об этом просто, чтобы ты понял, чем был мотивирован Державин, когда совершал эти поступки». «Это я понял. Тогда получается, что у меня есть какая-то уникальная способность?» — спросил я и посмотрел в его глаза буравчики. «Пока нет. Но я думаю, что скоро появится. И именно поэтому я здесь. Ты чего приуныл?» «Да нет, все нормально», — соврал я. На самом деле я ожидал чего-то типа похвалы. «Ладно, мне это не ври. Если я говорю, что в тебе пока нет уникальной черты, это еще ничего не значит. Может быть, тебя утешит информация о том, что за последние десятки лет ты единственный, в ком я пытаюсь открыть этот дар, которым никто, кроме меня, не владеет». Вот это уже гораздо интереснее. Мальчик мой, я тебе 100 раз говорил, что не стоит расстраиваться из-за вещей, о которых ты еще не знаешь. Тут же встрял со своим замечанием Дориан. Когда до тебя уже дойдет такая простая истина? Отстань, Мор. Ну вот, сразу видно, что лицо просветлело, — прохрипел Чертков. Дети — удивительно предсказуемые существа. Да, Темников, ты единственный, в ком соединилось так много интересных особенностей. Владеешь темным даром в обычном его проявлении. Умеешь видеть призраков. А это не свойственно таким, как ты. Также у Орлова есть подозрение, что неплохо умеешь накладывать проклятия. Ага. Значит, моя война с Бубновым и тот случай с дежурными из кленового класса не прошли незамеченными. Жаль. Я надеялся, что все подозрения с меня на этот счет сняты. Хотя, с другой стороны, это ведь всего лишь предположение, а их еще доказать нужно. «Я еще и алхимию знаю, если так-то», — напомнил я ему. «Угу. Об этом мне тоже известно. Однако самое главное — не это все», — продолжил говорить Александр Григорьевич. «Даже с учетом всего, что в тебе уже есть, ты всего лишь сверходаренный человек, а такие в империи имеются. Пусть всего лишь несколько человек и с другими переплетениями даров, но и есть». «Главное то, что в тебе очень много силы, которую ты не используешь. Черт его знает, откуда ты ее берешь во своем возрасте в таком количестве, но вот это и есть самое главное, почему Романов выбрал тебя». «Хм, как интересно получается. Я-то думал, что как раз из-за моих способностей он меня и выбрал, но оказывается нет. Точнее сказать, не только из-за них». «Ну что там, Темников? Собралась мозаика в голове?» «Ага, потихоньку собирается». «Тогда будем считать, что вступление окончено, и перейдем ко второй части нашего разговора. У меня к тебе простой вопрос. Кто ты такой?» Если он задает такой вопрос, то вряд ли он на самом деле простой. Хотя, может быть, и не стоит искать в нем подвохов, а ответить так, как я на самом деле думаю? «Некромант?» — осторожно задал я встречный вопрос. Такой ответ казался мне наиболее логичным. «Именно», — кивнул он. «И не стоило долго думать, если это так и есть. Некромант, все верно. Но вот с сегодняшнего дня я начну лепить из тебя человека, который владеет не только некромантией, но и некротикой». «Это что за хреновина такая?» — спросил у меня Дориан, но я ничем ему помочь не мог, потому как тоже не имел об этом ни малейшего понятия. «Ты знаешь, что это?» — я покачал головой в ответ, и на его морщинистом лице появилась улыбка. «Ну, это неудивительно. Зачем вам об этом рассказывать, если ею все равно никто в империи не владеет, кроме меня?» Он вновь поменял позу и поправил ногу, которая звонко щелкнула. «Некротика — это магия смерти, Максим. Только не такая, о которой ты сейчас подумал. Я не буду тебя учить поднимать мертвых, призывать существ или вызывать демонов. Вместо этого я постараюсь научить тебя другому — входить в некрослой. Это особые измерения, основой которых является смерть. Подумай сейчас над тем, что я сказал, и задай вопрос, если тебе что-то не ясно. Мне нужно, чтобы до тебя дошел смысл моих слов». «Это что-то типа искажений?» — спросил я. «Они ведь тоже вроде как особые измерения». «Вот, отличное сравнение, Темников!» — ткнул в меня пальцем Чертков. «Не совсем корректная, но для того, чтобы я мог тебе объяснять дальше, этого вполне достаточно». Старик нетерпеливо поерзал на стуле, а на его лице появилось пока неизвестное мне выражение, которое, по идее, означало радость. Вообще он выглядел так, как будто все последние годы ему очень хотелось об этом поговорить с кем-нибудь, и, наконец-то, его мечта сбылась. «Существуют некрослои, которые соседствуют с другими мирами. Однако в нашей с тобой работе это не главное. Может быть, мы и вовсе не дойдем до этого. Меня интересует совершенно другое. Главное, чтобы ты научился входить в некрослой, который граничит с нашим миром. Именно этим мы с тобой и будем заниматься в первую очередь». Он посмотрел на меня так, как будто после этих слов я должен был запрыгать от радости. Вот только на самом деле пока я не очень понимал его восторга и важности момента. Хотя, судя по его лицу, должен был понимать. «Александр Григорьевич, скажите, а зачем мне нужно входить в некрослой?» — тихо спросил я, стараясь не показаться при этом абсолютно тупым. «Очень правильный вопрос», — вновь похвалил он меня. Затем потянулся, и в его спине один за другим раздались сразу несколько щелчков, а потом что-то громко хрустнуло. «Проклятие! Ты спрашиваешь, зачем? Все просто. Внутри некрослоя нет толстых стен, границ и чего-то еще в этом роде. Не существует никаких преград, через которые ты не смог бы пройти. Через некрослой ты сможешь добраться до кого угодно, понимаешь?» «Теперь да. Становится немного понятнее и намного интереснее. Ты можешь причинять страдания, боль и даже...» В этот момент старик прищурил глаза так, что они стали похожи на морщины на его лице, а потом коротко произнес: «Смерть». «Смерть?» — растерянно спросил я. «Ну, если тебе хватит на это сил, Максим. На самом деле, путешествие по некрослою отнимает очень много энергии. Я вот, например, так и не научился никого убивать, хотя пытался, что скрывать. Зато я достиг успеха в другом. Например, я мог уничтожать проклятия. Не снимать, а именно уничтожать. Это совершенно разные вещи». «Как это?» — не понял я. «Ну вот, допустим, ты наложил на кого-то сильное проклятие, так?» «Допустим». «Снять его можешь либо ты сам, либо какой-нибудь другой маг с таким же даром. Ну, если ему это будет под силу, само собой. Обычно это работает примерно так», — описал он механику, которую я и без него знал достаточно хорошо. «В моем случае наступает исключение. Я могу войти в некрослой и уничтожить проклятие, которое пожирает человека. Точнее, мог когда-то раньше. Как видишь, с моим телосложением сейчас это было бы сложно сделать. Того и гляди, со дня на день и вовсе откину копыта». «Мне кажется, вы неплохо держитесь», — соврал я. «Я не девчонка Темников, так что лживые комплименты оставь для них. Видит Бог, что твое обучение станет моей лебединой песней, и если ты не сможешь овладеть некротикой, то я лично сверну тебе шею. Понял?» — спросил он и вздохнул, выпустив из легких тихий хрип. «Мне все равно, терять нечего. А умирать, не оставив никому своего дара, — это полное свинство». Тем временем я сидел на своем стуле и пытался расставить летающие шарики разных мыслей в голове по своим местам. Пока получалось не очень хорошо. Старик только что врезал мне обухом по голове, и теперь это нужно хорошенько обдумать. «Правда можно убить человека?» — задал я вопрос, который все время крутился у меня в голове. «Любого?» «Правда. Но тебе до этого еще очень далеко, поверь. Против магии смерти тоже есть защита, конечно. Но кому в голову придет защищаться от того, чего как бы не существует?» «Ну, императору, например», — предположил я. «Ух ты как! Сразу смотришь туда, куда нужно», — хмыкнул Чертков. «У него есть защита, поверь. Что касается остальных... Считается, что я умею только снимать проклятия. Поэтому зачем бояться калеку, который даже передвигается с трудом? Единственное, что он может сделать страшного, это напрудить под себя ночью в постель. Так обо мне думают». Он внимательно посмотрел на меня и продолжил. «Не стоит делать секреты из того, что мы с тобой занимаемся. Кому нужно, узнают об этом через день-два. Но ты понял, что говорить, когда возникнет вопрос о наших уроках?» «Вы учите меня снимать проклятие?» — предположил я. «Именно так», — кивнул он. «Твоего друга Нарышкина это тоже касается. Пока ему знать об этом не нужно. Тем более не факт, что у нас с тобой что-то выйдет». Он посмотрел на блестящую металлическую стену и улыбнулся. «Но я надеюсь, что выйдет. Там столько всего интересного. Ты знаешь, внутри некрослоя кипит жизнь». «Там кто-то водится?» «Много кто», — сказал он. Затем взял свою шляпу со стола и нахлобучил на голову. «Теперь вот что, Максим». Александр Григорьевич вытащил из-за пазухи несколько листков бумаги и протянул их мне. «Держи. Здесь что-то типа руны, которая называется некросивул. Именно с такими знаками смерти мы будем работать». Он тяжело крякнул, оперся на трость и поднялся со стула. «Твоя задача — выучить его к нашей следующей встрече наизусть и уметь воспроизводить в памяти. Ты должен знать его как 2×2 — 4, понял?» «Угу», — кивнул я и сунул бумаги в карман. «Теперь пошли на свежий воздух, Максим. Что-то я стал быстро уставать». Щелк, клац, щелк, клац, щелк, клац.